Сафин обошел вокруг колонны, но клацанье его ботинок не потревожило группу работающих внизу техников. Аргелтал наблюдал, как его капеллан присматривается к капсулам, а в глубинах его сознания медленно зарождалось ужасное подозрение. Оба воина были без шлемов, и их лица блестели от ледяной испарины. «Это самое мощное поле Геллера», — Аргелтал показал на колонну. «Генераторы на наших кораблях, соединенные с навигаторами, всего лишь жалкая тень того, что мы здесь видим. Ты не до конца понимаешь значение эффекта, который называешь полем Геллера. Это не просто кинетическая защита от энергии варпа. Варп — это океан душ. Ваши поля отражают грубую психическую силу. Они защищают от когтей нерожденных. Мы должны задать себе вопрос», — заговорил Ксафин, поглаживая поверхность капсулы, помеченной номером 17-го. «Почему этим инкубаторам потребовалась защита от...» «Скажи», — Ксафин усмехнулся, — «от демонов». Торгал присоединился к капеллану и остановился у капсулы Ларгара. Некоторое время он молча смотрел на спящего внутри младенца. «Кажется, я знаю. Эти зародыши уже почти созрели до момента рождения. Демон, дух, я здесь!» Общение с бесплотным голосом явно не нравилось Торгалу. В легионах рассказывают о том, что 20 сыновей Императора были разбросаны по небу вследствие ужасной трагедии, какого-то сбоя в процессе их создания. «Вас воспитали на сказках о примархах, ведущих ваши легионы, но все эти столетия воспичкали ложью. Через несколько мгновений вы познаете истину. Анафема общался с силами варпа задолго до начала Великого Крестового Похода. Анафема пожелал получить могущественных сыновей, и боги одарили его знанием, позволяющим соединить в них божественную генетику и психическую магию. Он пришел к моим повелителям в поисках ответов и просил богов даровать ему силу. Получив необходимые знания, он создал 20 сыновей. Но произошло предательство. Клятвы, подписанные кровью и оплаченные душой, были нарушены. Теперь Анафема отказывается открыть людям изначальную истину, и боги варпа гневаются. Анафема прячет 20 своих сыновей и не желает платить силам, одарившим его знаниями для их создания». Ксафин схватился за поручень, чтобы не упасть на колени. «Наш отец, все наши отцы рождены из древних кровавых ритуалов и запретной магии». Аргелтал не удержался от смеха. «Император, отрицающий все формы божественности, создал своих детей с благословения забытых богов. На инкубационных капсулах выгравированы молитвы и заклинания. Это самое невероятное безумие. Готовьтесь, настает час расплаты. Силы проникнут в материальный мир и заберут детей, которых они помогали создавать». Аргелтал все с той же усмешкой на лице взглянул на капсулы. «Поле Геллера. Оно перестанет действовать, не так ли?» «Оно перестанет действовать ровно через 37 ударов твоего сердца, Аргелтал. И примархи исчезнут, похищенные своими хозяевами из варпа. Это и станет той катастрофой, которая разбросает их по всей галактике. Боги варпа являются законными родителями примархов. Это не проявление враждебности по отношению к вашему императору, только божественное правосудие. А идеальные дети вырастут, странствуя среди звезд. И это первый шаг божественного плана по спасению человечества. И Аврелиан, он самый значительный из всех. Инкубационная капсула Ларгара попадет на Колхиду, где будут предприняты первые шаги к просвещению людей изначальной истиной и общению с богами. Без богов человечество обречено на вымирание. Мир за миром будут погибать под натиском хищных чужаков, еще господствующих в значительной части галактики. Те, кто останутся, погибнут, как погибли Эльдары, в мучениях, не способные постичь изначальную истину, которая была перед их глазами. Такова судьба, она начертана на звездах. Ларгар знает, что божественность необходима людям. Это знание сформировало его самого и весь легион, и потому он избранный и любимый сын. Ксафин, прикрыв глаза, стал в полголоса читать летанию и слово. «Вера возвышает нас над бездушными и проклятыми. Это топливо для души, движимая сила, за которой стоят тысячелетия выживания человечества. Без веры мы пусты». Аргелтал обнажил оружие. Мечи из красного железа с двойным свистом покинули ножны. «Да, да. Капитан нажал кнопки активации, и оба клинка заискрились энергетической жизнью. Ксафин посмотрел на него из-под края капюшона. «Сделай это», — сказал капеллан. «Положи начало». Аргелтал неторопливо крутанул мечи, описывая плавные петли. Силовое поле стало более плотным, лезвия рассекали морозный воздух, оставляя за собой озоновый туман. «Аврелиан!» – прошептал Малнор. «За Ларгара!» «За истину!» – подхватил Таргал. «Сделай это, и мы принесем Империуму ответы!» Аргелтал посмотрел на Даготала. Он был самым молодым сержантом, получившим звание незадолго до посрамления легиона. Взгляд командира моторизованного отделения был обращен вдаль. «Я устал от лжи Императора, брат. Мне надоело стыдиться, хотя наша вера оказалась истиной». Даготал кивнул и, наконец, посмотрел в глаза капитану. «Сделай это». «Три». Он шагнул вперед, осматривая связки, похожих на вены кабелей, которые подрагивали, перекачивая искусственную кровь вокруг полуорганической башни машины. «Два». Аргелтал взмахнул мечами, оставив в воздухе расплавленные огненные следы. «Один». Клинки устремились вниз, сокрушая сталь, железо, резину, бронзу и полученную в пробирках кровь. Оба меча взорвались в его руках. Лезвия, словно стекло, разлетелись на мелкие осколки и разрисовали незащищенное лицо кровавыми порезами. А затем, в один ужасающий знакомый миг, Аргелтал не видел ничего, кроме пылающего золота психики.